«Ишь, тюремная крапива!» — злобственно прошипел поручитель, отходя в сторону. Эва как окрысился, верная, в самую центру попал, самодовольно ухмыльнулся подследственный. Четверть часа спустя Пахом Борисович дал подписку в поручительстве и вместе с освобожденным Вересовым спустился с лестницы частного дома. «Ну, давайте же теперь условленное», — нетерпеливо остановил он внизу своего порученника, вдруг меняя с ним «ты» на «вы». Тот с благодарностью отдал ему деньги. «Хи-хи-хи», — слюняво и с присвистом засмеялся старичонка, ощущая необыкновенную приятность при виде ассигнации. «А если бы вы мне не отдали, я бы сейчас вернулся и отказался бы от поручительства. Хи-хи-хи, так-то-с. А теперь вот вам для памяти адрес мой, для того, что если вы себе изберете место жительства, то немедленно уведомьте, я должен это знать на всякий случай», — Вересов обещал ему. «Ну-с, желаю наслаждаться всеми благами», — приподнял старичонка свою котиковую шапку. «Смотрите же, не обидьте меня, старичка беспомощного. Я по христианскому чувству сжалился над вами. Потому это мой долг, в некотором роде для души спасения. Посильная помощь страждущему человечеству, ну и прочее. Так уж вы, пожалуйста, обитайте себе смирненько, тихенько, богобоязненно, чтобы меня того под ответственность как-нибудь не подвести. Прощайтесь». И они разошлись в разные стороны. Вересов радостно вздохнул полной грудью, когда, наконец, остался один. Один совершенно. Он только теперь почувствовал свободу. Не в силах сдержать широкой радостной улыбки, пошел он без цели, куда глаза глядят, и пошел таким твердым и быстрым шагом, как будто его подталкивала и влекла какая-то сверхъестественная сила. Ему весело идти, куда хочет, идти без отчету по своей собственной воле, весело ощущать даже самое это движение, глядеть на свободные, здоровые лица встречных людей, окунуться в этот водоворот уличной жизни и совсем потеряться, исчезнуть в нем. На каждую улицу, на каждый дом он глядел теперь как на нечто новое или как на старинного своего друга, с которым бог весть сколько времени не видался. А и времени-то, в сущности, немного ведь прошло с тех пор, как арестовали его. Не более какого-нибудь месяца. Но как, однако, в этот месяц изменился Вересов? Как его пришибла и принизила недобрая воля? Теперь это были первые минуты, когда он забылся под обаянием радостного, счастливого чувства свободы. Он все шел и шел, улыбался и глядел на все такими любопытными глазами, будто жаждал наглядеться на весь мир Божий, и весь этот мир Божий, желая обнять как брата, радостно кинуться ему навстречу и любить, любить его крепко и много. Но усталость, наконец, взяла таки свое. Вересов остановился и огляделся вокруг. Присесть хочется, негде присесть, надо идти поневоле. Голод почувствовал, нечем утолить его, в кармане ни копейки, а даром есть не дадут. Жаль тюрьмы. Там была своя койка, и щи-хирики тоже были. Здесь теперь воля, и нет ни того, ни другого. Он опять пошел без цели, только уже не так радостно и быстро, как за несколько часов перед этим. Начинало темнеть. По улицам фонари зажигались. Тысячи роскошных блестящих магазинов заблистали газовыми огнями. Вон целый ряд фруктовых и бакалейных лавок, сквозь стекла которых так вкусно и заманчиво глядят всевозможные роскошные снеди. Сыры, копченое, жирное пате и маринады, а там ананасы, да кустики земляники в горшочках, да фрукты разные. «Хорошо жить на свете», — с горькой улыбкой промелькнуло в голове Вересова, когда остановился он перед соблазнительным окном такой лавки и долго рассматривал все эти вкусности, один вид которых голодно поводил мускулы его губ и щек и сдавливал скулы, заставляя глотать слюнки, вызываемые волчьим аппетитом. Вересов стоял, глядел и дрогнул на ветру, а голод меж тем все сильнее и сильнее начинал донимать его. По улицам проносилось множество экипажей. Сыны Марса в белых и красных шапках и привилегированные сыны биржи до изящных салонов в бобрах и соболях гнали во весь дух своих статных рысаков, стараясь во что бы то ни стало обогнать друг друга и, паче того, обогнать какую-нибудь блестящую камелию, которая с шиком, закутавшись в богатую черно-бурую медвежью полость, нагло мчится, сломя голову, развалясь в своем экипаже. В воздухе становилось холоднее, к ночи, должно быть, добрый морозец станет, а у Вересова пальтишко одним божьим ветром подбито. Остановился он посреди тротуара и, смустящий, голодной тоской, огляделся во все стороны. Куда ж идти? Что делать? Где приютиться, где обогреться ему? Идти куда хочешь, а приютиться тоже где хочешь. Город велик и пространен. Голодный человек почувствовал ужас. Среди этого шума, блеска, движения и многолюдства он одинок и бессилен. И ему почудилось, что этот пышный город — его холодная, суровая могила.